Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живее, стара! Готовь нам есть! Путь лежит великий!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьянные, красные, с серебряными подковами. Шаровары шириной в Черное море с 1000 складок и со сборами перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого сукна, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс, сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее. «Ну, сыны, все готово. Нечего мешкать», — произнес наконец Бульба. «Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть». Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. «Теперь благослови мать детей своих», — сказал Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает». Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу. Пришлите хоть весточку о себе». Далее она не могла говорить. «Ну, пойдем, дети», — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя. Она прилипнула к седлу его и с отчаянием в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимой силой остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какой-то помешанной, бесчувственной горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который с своей стороны был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад. Хутор их как будто ушел в землю, только видны были над землей две трубы скромного их домика до вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки. Один только дальний луг еще стлался перед ними. Тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни. От лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется, издали горою, и все собою закрыло. Прощайте, и детство, и игры, и все.